к соотечественникам. Поаплодируйте великому артисту, ибо не вечно пребуду с вами». Нет, умирать он отнюдь не собирался, но стал всерьез подумывать о расставании с милым сердцу российским простором. Осталось вот только древнепрестольную отработать, а там самое время показать себя и на интернациональном поприще. Уже ощущал в себе Момус достаточную для этого силу. Чудесный город Москва. Москвичи еще тупее питерцев, простодушнее, не такие тертые, а денег у них не меньше. Момус обосновался тут с осени и уже успел провернуть несколько изящных фокусов. Еще пара-тройка операций, и прощай, родимая земля. Надо будет по Европе прогуляться, в Америку заглянуть. Много про североамериканские штаты интересного рассказывают. Чутье подсказывало, там будет где разгуляться. Можно рытье какого-нибудь канала затеять, организовать акционерное общество по строительству трансамериканской железной дороги или, скажем, по розыскам ацтекского золота. Опять же, на немецких принцев сейчас спрос большой, особенно в новых славянских странах и на южноамериканском континенте. Здесь есть о чем подумать. Момус из предусмотрительности уже и кое-какие меры принял. Но пока были делишки в Москве. Эту яблоню еще трясти и трясти. Дайте срок. Московские писатели про пикового валета еще романы напишут. Наутро, после забавного трюка с английским лордом и старичком-губернатором, Момус проснулся поздно и с головной болью. Весь вечер и полночи праздновали. Мими обожала праздники. Это была ее настоящая стихия, так что повеселились на славу. Номер люкс гостиницы «Метрополь» проказница превратила в Эдемский сад. Оранжерейные тропические растения в катках, люстра сплошь в хризантемах и лилиях, ковер усыпан лепестками роз, повсюду корзины с фруктами от Елисеева и букетами от Погодина. Вокруг пальмы узорчатым кольцом свернулся удав из зверинца Марселли, изображал змея-искусителя. Правда, неубедительно. По зимнему времени дрых и глаз ни разу не раскрыл. Зато Мими, представлявшая Еву, была в ударе. Момус, вспомнив, улыбнулся и потер ноющий висок. Все проклятое клико. Когда уже после грехопадения Момус нежился в просторной фарфоровой ванне среди плавающих орхидей вант, по 15 рублей штука, Мими поливала его шампанским из большущих бутылок. Он все ловил пенную струю губами и явно перестарался. Ну и Мимочка. Вчера она резвилась, умаялась. Вон как спит. На пожар не добудешься. Приоткрыла припухшие губки. Обе ладошки по обыкновению сложила под щеку. Густые золотистые локоны разметались по подушке. Когда решалась, что будут путешествовать вместе, Момус сказал ей: «Жизнь, девочка, у человека такая, каков он сам. Если жестокий человек, она жестокая. Если боязливая, она страшная. Если кислый, она печальная. А я человек веселый, жизнь у меня веселая, и у тебя будет такая же». И Мими вписалась в веселую жизнь так, будто была создана специально для нее. Хотя, надо полагать, за свои 22 года вкусила хренку с горчичкой изрядно. Впрочем, Момус не выспрашивал, не его это дело. Захочет, сама расскажет. Только девочка не из таковских, плохого долго не помнит и уж тем более не станет на жалость надавливать. Подобрал он ее прошлой весной в Кишиневе, где Мими подвязалась эфиопской танцоркой варьете и пользовалась у местных прожигателей жизни бешеной популярностью. Она вычернила себе кожу, покрасила и завела волосы, по сцене скакала в одних цветочных гирляндах с браслетами на руках и ногах. Кишиневцы принимали ее за самую, что ни есть, природную негритоску.